Глава 5. Наедине с глаголом. Февраль 2622 год. Долина реки Стикс-Косинус. Планета Глагол, система неизвестна. А 23 февраля, в день армии и флота, случилось чудо. Самое настоящее. Нет, Злочев не воскрес. И не спустились к нам с небес чины ангельские, чтобы сокрушить огненными мечами нерусь и нежить в лице майора-воспитателя Кирдера, коменданта Шапура и их насупленных подчиненных. И даже в столовой нас кормили, чем всегда, кебабами и киселем. И все же она висела на стене нашего барака, как раз напротив двери. Она привлекала взгляды, как и всякая красавица. Она была проста, как и все по-настоящему ценное. Незамысловато, как правда. И неудивительно, что мы смотрели на нее, на нашу стенгазету, во все глаза. Мы не сразу решились подойти к ней поближе, а когда подошли, то долго рассматривали ее в почтительном молчании. Читали и перечитывали, охали и ахали. И уверен, каждый из нас втайне размышлял о том, как отблагодарить лейтенантов Покраса и Мухарева за, уверен, не только я затруднялся в выборе единственно верных слов. За поднятие настроения? Нет, все-таки настроение — это что-то сиюминутное. За встречу с прекрасным? Но хотя наша стенгазета и была прекрасна в каком-то высшем смысле, не требовалось безупречного вкуса эстета Бабакулова, чтобы признать, что портреты Соколова куда прекраснее карандашных рисунков Покраса. В таком случае, за что же мы должны были благодарить лейтенантов Покраса и Мухарева? Подходящую формулировку я подобрал лишь спустя несколько часов, попав в пренеприятную переделку. За возвышение воинского духа. Вот за что. Размером наша стенгазета была где-то метр на полтора. Вверху алела надпись «23 февраля». Под ней буквами поменьше было написано «Служу России». Рядом вился на карандашном ветру наш родной триколор. Под тщательно выполненной шапкой Покрас рисовал карандашами, позаимствованными в культблоке, красок там, увы, не нашлось, помещались материалы, написанные Мухаревым. Когда я как следует рассмотрел нижний правый угол, у меня дыхание сперло, потому что там, записанный округлым мухаревским почерком, располагался рассказ о приключениях лейтенанта Пушкина на борту яхты «Яуза», причем с картинками, с самыми настоящими, числом 2. На первой я, нарисованный в полоборота к зрителю, объясняю стратегическую обстановку двум носатым балеринам. Их груди, хотя и скрытые корсетами платьев, были проработаны с особым тщанием. Чувствовалось, художника интересовала фактура. А на заднем плане маячит два окарикатуренных клона автоматчика со зверскими лицами. Их головы и шеи практически одинаковой ширины. На второй картинке я, вполне узнаваемый я, держу под прицелом вражеского офицера женского пола, видимо, Риши. Риши в исполнении лейтенанта Покраса, конечно, на себя была нисколько не похожа. Невысокая, быковидная, с черными широкими бровями, сросшимися в одну сплошную мохнатую ленту, непригожая и хмурая. В общем, само воплощение всего отталкивающего, что может быть, конкордианских демах, но я был готов простить Покрасу эту художественную вольность. А откуда ему знать, что женщины-офицеры Конкордии бывают хрупкими, чувствительными и ранимыми? Да и нужно ли ему знать такие вещи, ведь этих женщин, как и мужчин, ему еще, возможно, придется убивать? Материал Мухарева о герое Пушкине был написан по мотивам моих вечерних рассказов. Стиль изложения слегка прихрамывал, даже мой полуграмотный кадетский глаз легко находил ошибки. Взять хотя бы последние фразы репортажа. Догорало пламя, в дверном проеме показались два штурмовых скафандра, это были клонские офицеры Даш и Марабхен. Но кому было дело до этого стиля на планете Глагол? Правильно, никому. Ходеман, Ревенко, Гладкий и еще кое-кто из наших эту историю уже слышали, но остальные-то нет. В общем, я сразу приосанился. Приятно, черт возьми, стать героем литературы. Имелись в нашей газете и злободневные стихи. Стихи были вписаны в комиксовый бабльгам, заостренный кончик которого упирался в губы молодцеватого парня в пилотке на бекрень. Из-под пилотки на лоб героя спускался кудрявый чуб. В его правой руке дымила сигарета без фильтра. Вид у парня был, как и положено острословом, лихой и придурковатый. Озорно глядя на зрителя, парень как бы произносил: «Уверен, генерал Хосровский, что здесь ашвантом стану я. Но сам я выучки московской не верю в сказки нию я. И до меня, как до жирафа, доходят мудрости слова. Пусть лучше стану я собакой, чтоб мне молился аф-аф». Левая рука парня, в чертах лица которого можно было заметить сходство с самим лейтенантом Покрасом, видимо, несостоявшегося ашванта он рисовал с себя, стоя возле зеркала у входа в барак, была свернута в наглую фигу. Эту самую фигу он нам и показывал. Впрочем, мы-то знали, что показывает он фигу вовсе не нам, а совсем-совсем другим людям, вроде хосровских генералов. Вот, дескать, господа хорошие, наш ответ на вашу программу нравственного просвещения. Просветились, мама, не горюй. Парень в пилотке оккупировал центр стенгазеты. Видимо, Покрас и Мухрев справедливо полагали стишок ударным номером. И не зря, как только текст был прочитан, грянул хохот. Да такой, что в бараке задребезжали стекла. Про собаку, почитание которой было обязательным в религии клона и рассуждениями о кое нам чуть ли не каждый день проедал плеши, майор-воспитатель Кердер вышло особенно смешно. Мы долго не могли угомониться. «С сегодняшнего дня называйте меня собакой аф-аф», перегибаясь пополам от хохота, простонал Ревенко. «А меня аж афантом», хихикнул Тихомиров. «Гуд, гуд, дер абзац», надрывался Ходеман. Его разговорный русский был далек от эталонов, преподанных нам Кушниром и Боротынским. Но чтобы разбирать такие вирши, языковых познаний Ходеманна вполне хватало. «Крепко сказано, мать!» — гоготал Меркулов. «Надо будет переписать!» «Вот спросит меня завтра Кердер, почем фунт хвастров на хосровском рынке? Или там, к примеру, как понимать такую-то белиберду из Ясны?» — вторил Меркулову Лева Аснас. «А я ему в ответ скажу, что до меня, как до жирафа, доходит мудрости слова. Не сердись, ашвант Кердер, классик так сказал. Великий русский поэт Мухарев! Ха-ха-ха!» — откликался барак. Но самый оригинальный комментарий выдал лейтенант медицинской службы Айзек Хиггинс, единственный негр в нашем нетесном кругу. В российской армии он служил по контракту, как специалист в редкой области. Хиггинс занимался конкордианскими отравляющими веществами замедленного действия. Хиггинс попал в плен в первом же бою. С русским у него тоже были несколько проблем. «Я все понял», — серьезно сказал Айзек. «Не понял один только выражение. Что такое сказки не юя? Что такое юя, мне хорошо знать. А кто есть такой товарищ Сказкин?» Но не только шуточки с прибауточками украшали нашу стенгазету. Про некролог Костадину Злочеву Мухрев с Покрасом тоже не забыли. Он был помещен в уже готовую газету. Даже невооруженный глаз замечал следы торопливых исправлений, которые были вынуждены вносить ребята ради того, чтобы почтить память погибшего товарища. И портрет Кости в черной рамке там тоже был. Его Покрас рисовал по памяти. И, откровенно говоря, портрет многим грешил против истины. Не угадал Покрас ни с формой скул, ни с прической, ни с изгибом бровей. Оно и понятно, ведь в друзьях Покрас и Злочев не ходили, сталкивались нечасто. Да и фотографии Злочева у Покраса не было. Откуда? И все же главное Покрас передать смог. Губы у Злочева на портрете были упрямо сомкнуты. Точь-в-точь так делал Костя, когда над чем-то крепко задумывался. И взгляд на портрете был таким же, как у Кости в жизни, цепким, ироничным.